Селезнев дивился. Этому умению французов везде устраиваться красиво, с комфортом, после дел полностью отдаваться отдыху и веселью. Он, да, пожалуй, и большинство его соотечественников не умели так. После сделанного он еще долго мучился, думал, правильно ли поступил, осуждал себя за промахи, а тут и новое дело наплывало. Вот и сегодня он хмурился, задумывался, хотя пришел сюда, в этот каирский Тиволи, чтобы развлечься, поесть мороженое, которое по настоянию Бонапарта продавали во всех углах. А хмуриться он не имел права еще и потому, что с ним рядом шла замечательная девушка Милета, патрицианка и революционерка, сторонница свободы Республики Ионических островов, Великой Эллады, участница греческого легиона, влившегося в армию французов. Услышав о великом походе Бонапарта, она снарядила торговое судно отца и кинулась вслед флоту великой экспедиции. Она горела идеей повернуть суда на Грецию, войти с покорителями Италии в Константинополь, освободить от тирании Элладу, принести ее жителям равенство и свободу. Армию Бонапарта и греческий легион Милета догнала лишь в Каире. Ее мечты были благородны и достойны века. Однако флота французского к тому времени уже не было, хотя щепки от него и прибивались волнами к морскому берегу Пелопоннеса. Нельсон под Абукиром оставил от французского флота лишь воспоминания. Милета поняла, что ее первая мечта растаяла, и решила бороться за просвещение своего народа. Здесь, при оборудовании типографии в научном институте, встретил ее Селезнев. Милета, часто спокойная и задумчивая, вдруг вся наполнялась живостью и внутренней энергией. Ее горение, знание, устремленность, красота удивили и поразили Селезнева. Ведь он знал женщин, которые обладали многими из этих качеств, но не соединяли их вместе. Они были тоже красивы, милы и небездеятельны, но бежали от обыденности и страдания. Красота Милеты не боялась жизни. Ее глаза видели весь мир, сердце чувствовало горе ближнего. Черты ее лица напоминали камею и, казалось, вырезаны были из мрамора, но особенно поражали ее глаза, то серые, то бирюзовые, с большими и черными зрачками, мерцающими светом далеких времен. Когда Милета говорила особенно вдохновенно, ее глаза, казалось, занимали все лицо, пылая святым огнем. Селезнев думал, что вот так, наверное, зажигали на подвиг против тиранов и врагов нерешительных афинин, их жены и сестры. Он тайно восхищался ею и был готов всегда оказаться с ней рядом. И вот уже и сам горел священным огнем ненависти к поработителям Греции и восхищался свободолюбием и возвышенностью древней Эллады. Милета горячо настаивала на публикации книг и воззваний на греческом языке. Греция принадлежит Средиземному морю. Ее народ угнетен. Он впал в опасный сон самосохранения. Если не разбудить его, он отуречится, растворится, совсем забудет великие идеи Лады. Сейчас, здесь, в Средиземном море, решается судьба свободы в Европе. Тирания или вольность? И мы должны помочь выбрать грекам вольность. Селезнев не возражал. Он кивал и с внутренним восхищением слушал свободную и страстную речь гречанки. Он уже слышал от Милеты, что греческая типография оборудуется в Александрии, а на Ионических островах, где идет борьба между низшим и высшим классом, ждут книг, прокламаций и воззваний на греческом языке. «Однако, друг Селезнев, вы сегодня невнимательны и задумчивы. О чем думаете?» «Да много, Милета. Я думаю, о чем помогаю своему народу здесь, в этих песках, и есть ли польза от меня на этом свете. О, эти мысли приходят и мне. И я хочу скорее возвратиться на Корфу. Любовь породила людей, справедливость должна окружить их, а братство и дружба должны возродить жизнь в ее полноценности. Я уже хочу в Россию, но не знаю, как примирить свой разумный идеал с неразумной действительностью. Да мне и не с чем возвращаться туда. Я, кажется, не смогу привести туда ни новых идей, ни войск. Любые войска там погибнут, а идеи могут жить только близкие народу». И он резко переменил тему разговора. «Посмотрите, что это?» На площадь, на которой собралось много каирцев, ступила колонна, во главе которой шли французские офицеры, а за ними подгоняемые солдатами ишаки с мокрыми мешками, из которых что-то стекало на дорогу.